Она обняла меня. И постепенно, очень медленно, боль и тревога, таившаяся в моей душе, покинули меня. Я чувствовал аромат ее духов, ощущал тепло ее тела. Мы идеально подходили друг к другу. Она уткнулась лицом в мою рубашку, рядом с пятном от кетчупа, который я посадил сегодня в обед, но она его, к счастью, не замечала. Я взял ее за руки и мягко их пожал. Руки у меня все еще дрожали. Я был напуган, чертовски напуган. И она, похоже, тоже. Мы стояли неподвижно, смотрели друг на друга, отчаянно надеясь, что все это происходит на самом деле, что все это так же реально, как наши чувства. «Что ты здесь делаешь?» — глупо спросил я. «Приехала тебя спасать», — ответила она. «Спасать меня? От чего? От Кейт? Не хочу, чтобы ты получил рак легких, ел печенье в постели, растолстел и состарился в одиночестве без меня». Мы рассмеялись. Долго объяснять, но Кейт уже в прошлом, виновато объяснил я. В прошлом, но у нее все хорошо. А Аги? Спросила Алиса, и улыбка пропала с ее лица. Она стала очень серьезна. «Аги?» — переспросил я. Как будто не совсем понимал, о ком она говорит. «Да, Аги!» — я улыбнулся. «Это далекое-далекое прошлое». Алиса не рассмеялась, но улыбнулась мне в ответ. «Откуда ты знаешь? Ты тысячу раз мне говорил, что она создана для тебя. У тебя в вопросах любви всегда были такие высокие стандарты. Ты всего пару недель назад рассказывал мне, что идеальная женщина должна быть такой, такой и вот такой. Тебе оставалось только добавить, что она должна быть Аги. Ты иногда такая же сумасбродная, как и я». Начал я в шутку ее отчитывать. «Ты ничего не поняла. Ты и есть стандарт. Ты была до того, как появилась Аги. Ей пришлось соответствовать твоим стандартам. Да, я действительно думал, что Аги та самая. Но я был неправ. Та самая, единственная — это ты. Она была ошибкой. И вот ты здесь. И вот я здесь». Она облегченно улыбнулась. «Но ты же понимаешь, из этого никогда ничего не получится», — нежно сказал я. «Да, мы обречены с самого начала», — рассмеялась она. По щекам у нее катились слезы. «Так что можно прямо сейчас послать все к черту», — сказал я, пожимая плечами. «Мы будем идиотами, если так не сделаем», — кивнула она. Я вытер ей слезы и поцеловал в лоб. «Друзья не должны становиться любовниками». Она поднялась на цыпочки и прижалась губами к моему уху. «А любовники — друзьями». Колин Кристи изображал, что его сейчас вырвет. Соня Притчард и Эмма Андерсон крикнули: «Смелей, сэр! Она вас хочет!» Кевин Россетер запустил мне в голову ручкой, которую грыз, а сияющая Джули Виткомп встала и захлопала в ладоши. Эпилог. человечество много тысячелетий складывало в свою сокровищницу жемчужины мудрости, от Сократа до апостола Павла, включая Фрейда и Стивена Хокинга, и потому может показаться дурным тоном цитировать Опру Уинфри для того, чтобы объяснить, что же я все это время делал в жизни неправильно. Но такая уж штука, этот здравый смысл, он появляется в самых неожиданных местах. Ту невероятно мудрую мысль, о которой идет речь, я открыл для себя однажды вечером пару лет назад, когда все еще получал пособие и жил у мамы. Я только что закончил смотреть по Видику «Побег с планеты обезьян» в третий раз за эту неделю, и мне попался на глаза кусочек передачи с Опрой. Переключать каналы мне было лень, а кроме того, меня заинтриговало название «Мужчины, которые любят слишком сильно, женщины, которые любят слишком мало». Я уселся перед телевизором и распечатал пакет «Хобнопс» с молочным шоколадом. Я собирался разделить печенье с моим верным псом и насладиться передачей. Я как раз откусил кусок, когда Опра вдруг сказала нечто настолько глубокое и мудрое, что я вдохнул крупную крошку печенья, в результате чего так сильно раскашлялся, что меня чуть не вырвало на бедного Бевериджа. Вот что она сказала. «От любви не должно быть плохо». Конечно, как и большая часть мудрых высказываний, включая библейское «возлюби ближнего своего». Средство — это послание маршала Маклухана и еще чаю Эрн из «Мокамбо и умника». Эта фраза имела огромное влияние на мою жизнь в течение 3 секунд, после чего отправилась на свалку истории, где и пребывала до сего момента. Понимаете, иногда я замечаю, как Алиса смотрит на меня, когда я смотрю телевизор, и у нее на лице при этом возникает широкая, бессмысленная, счастливая улыбка, которая ей не идет. Я спрашиваю ее, что она делает, и она не торопится мне отвечать, долго молчит. Потом спрашивает, люблю ли я ее. Тогда я притворяюсь, что теперь я задумался над этим вопросом, и она швыряет в меня диванной подушкой, после чего я говорю, что люблю ее всем сердцем. Так оно и есть. Она говорит, что любит меня больше всего на свете. И это правда. Тогда я начинаю шутить, что раз мы друзья, и даже больше, чем друзья, то это автоматически делает ее моей самой лучшей подружкой. Тогда она смеется, смотрит мне в глаза так, что у меня начинают подгибаться колени, и говорит, «Нет, я твоя легендарная девушка». Каждый раз, как она это говорит, я улыбаюсь и согласно киваю в ответ. Но штука в том, что ни в том, ни в другом я не уверен. Однако в одном я уверен совершенно. От нашей любви нам обоим хорошо, а все остальное не важно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС», октябрь 2004 года, звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Зборовский.